Глава 16. День приглашений. Брюнетка смотрела только на Эдвина и снова томно улыбалась. Настроение испортилось еще больше. И я не сразу поняла, что Ричард подошел к нам и поздоровался. Я спохватилась и пробормотала ответное приветствие. Ректор смотрел на бывшего сокурсника холодно. «Давно не виделись, Эдвин», — весело произнес Ричард. «Как хорошо, что я встретил вас. Как раз хотел передать твоей матери приглашение на обед». Он протянул ректору светло-желтый конверт. «Госпожа Мадлен так давно не была у нас. Тебя с Линой мы тоже будем рады видеть». «Я занят», — процедила Двин. «Тогда отпусти Лину», — продолжал настаивать Ричард. «Пусть развеется, познакомится с моей сестрой. Юной девушке нужны подруги. Ты наверняка весь в делах, и твоя жена скучает». «Боюсь, Лине здесь не до скуки», — язвительно произнес ректор. «Благодарю, мы подумаем. Матери я приглашение передам». Ричард любезно кивнул и распрощался. С его лица не сходила улыбка. Но мне почудилось в общении бывших сокурсников едва уловимое напряжение. Свою любовницу Эдвин проигнорировал и направился к столику, за которым мы сидели каждый раз. Но отделаться от Люции оказалось не так-то просто. Служанка приняла наш заказ и умчалась. И тут же на стол между нами опустилась Люция. Эдвин, сделанным равнодушием, посмотрел на нее и холодно произнес. «Доброе утро. Удивлен, что ты в городе в такой час». Она широко улыбнулась и подалась вперед, не обращая на меня никакого внимания. «Мои егери принесли интересную новость. Я уже передала ее в ратушу. В мои владения снова мигрировала стая клифсов. У них временная стоянка у Горгульего утеса». Она сделала выразительную паузу. В глазах Эдвина появился интерес. А я начала усиленно вспоминать то, чему меня учили в академии. Клифсы – магические твари с очень ценной шкурой, кости и внутренности которых идут на бесчисленное количество снадобий. Ловкие, хитрые – и круглый год кочующие по территории империи. Охота на них была любимой забавой сильных магов, а поймать тварей можно было только на редких стоянках. Люция продолжила. «Я уже пригласила всех заинтересованных. Градоначальник, юмансы, фуллеры, бартены, войсы. Они готовят арбалеты. Как только защитное поле возле стоянки ослабнет, можно будет взять их тепленькими. Разумеется, я бы хотела пригласить тебя и твою жену. Для Лины это, наверное, первая охота на клифсов». Меня, наконец, удостоили взглядом, в котором снисхождение граничило с презрением. Я почувствовала, что начинаю закипать. «Буду», — кивнула Двин. «А Лине это неинтересно». Я тут же возразила. «Почему это? Я много слышала об охоте на клифсов и тоже хочу поехать. Сам подумай, когда у меня еще появится такая возможность? Будет что рассказать в академии». Люция бросила на меня недовольный взгляд. Я поняла, что на мое присутствие эта парочка не рассчитывала. «Нет уж, на этот раз в стороне я не останусь». Я включила дурочку и уставилась на Эдвина щенячьим взглядом. Он попытался возразить. «Тебе не понравится». «Я сама это решу». Теперь я посмотрела на него укоризненно, а затем тяжело вздохнула и погладила медальон в виде лисьей головы. Эдвин раздраженно бросил. «Хорошо, поедешь со мной». Я победно улыбнулась. И только после этого заметила, что Люция удивленно смотрит на лисий медальон. «Что-то не так?» — подозрительно спросила я. «Нет, что вы!» — натянула улыбку Люция. «Красивый кулон!» «Это подарок Эдвина», — сообщила я. На лице Люции появилось невероятное удивление. Она вопросительно посмотрела на Эдвина. Тот пожал плечами и сказал: «Супругу нужно радовать, если ей хочется иметь эту безделушку». «Это последняя работа», — начала была Люция. Она замолчала и устремила на ректора задумчивый взгляд. Эдвин кивнул. Я переводила взгляд со своего фиктивного супруга на его любовницу и обратно, пытаясь понять, что все это значит. Но сделала только один вывод. Тот факт, что мне делают подарки, Люцию невероятно раздосадовал. Она поджала губы и какое-то время ничего не говорила. Затем с усилием снова натянула на лицо улыбку и добавила: «Что ж, до встречи на охоте, Эд». Меня удостоили легкого прощального кивка. Как только Люция отошла от нашего стола, Эдвин подался вперед и зашипел: «С ума сошла! Зачем тебе это нужно? С твоим уровнем магии!» Я сделала наивные глаза и прошептала: «А что со мной случится? Ты же будешь рядом? А вот что со мной будет, пока ты охотишься, большой вопрос. Может, еще одно покушение?» Какое-то время Эдвин смотрел на меня молча, а затем ректор выдохнул: «Только ныть и жаловаться потом будешь своему лису, а не мне». «Идет», — спокойно ответила я. Эдвин внешне остался спокоен, но в принесенную отбивную он воткнул вилку с такой силой, будто надеялся вместе с этим куском нежнейшей куриной грудки уничтожить все свои проблемы. Маленькая победа приподняла мне настроение, и я отдала должное обеду. После сладостей с рынка и сытной еды ужасно клонило в сон. Но приходилось держать глаза широко раскрытыми, чтобы Эдвин ничего не заподозрил. Ночью я снова не спала, а ходила на встречу с Сулаки, и знать об этом ему не нужно. Я лелеяла надежду, что смогу отоспаться дома, но карета в очередной раз повезла нас совсем не к воротам. Когда мы остановились у неприметной лавки с невнятной серой вывеской, я испытала острое разочарование. Подавляя зевок, я спросила: «Куда мы идем на этот раз? Твоя мать, наверное, ждет нас дома». «Давно не слушала, в какой день лучше зачать девочку», — вздохнул Эдвин. «Я думал, прогулка по рынку тебе понравилась». Я вспомнила про притирание и все остальное и даже слегка устыдилась. Но спохватилась, что это наглый подкуп, и устремила на него недовольный взгляд. Ректор еще раз вздохнул и добавил: «Раз уж твоя душа жаждет опасных приключений, придется потерпеть еще немного. Идем». Я нехотя выбралась из кареты следом за ним. Приключений жаждала вовсе не моя душа. Но говорить это я не стала. Эдвин с усмешкой распахнул дверь. Я гордо прошествовала в лавку мимо него. Навстречу тут же поднялся тощий блондин с жиденькими волосами. Его правую щеку перечеркивал короткий и толстый рубец. Его улыбка показалась мне неприятной. И только после этого я обратила внимание на товар. «Доброго дня, мастер Лортин», — сказал Эдвин за моей спиной. А я могла только таращиться на прилавок, не зная, радоваться мне или нет. Я никогда не видела столько магического оружия в одном месте. Связки болтов с разными видами магии, эликсиры с тускло светящимися крышками для отпугивания или приманки нежити, артефакты — от простейших до камней, в которых я издалека чувствовала силу. Стену за спиной хозяина занимали мечи и кинжалы. На другой висели луки и пара арбалетов. Я испытала легкое разочарование. Ни один из них не мог сравниться с красотой того, который принадлежал самому Эдвину. Но я поспешно отогнала эту мысль. Возможно, ректор решил прикупить мне защитных амулетов, раз уж я увязалась за ним на охоту. Больше я ни о чем подумать не успела. Мой эффективный супруг снова обратился к хозяину. «Мой заказ?» «Готов», — кивнул блондин и дернул губой, пытаясь изобразить улыбку. Она вышла кривой из-за шрама и какой-то хищной. Я невольно придвинулась ближе к Эдвину, и он удивленно покосился на меня. Но в следующий миг я забыла обо всем, потому что мастер Лортин вытащил объемный сверток и развернул его. И я не смогла сдержать вздох удивления и восхищения. Это и правда был арбалет. Изящнее и легче того, которым пользовался Эдвин. А еще он оказался черным. Только на прикладе был выведен замысловатый белый узор, среди завитков которого сверкали бриллианты. Я невольно коснулась пальцами медальона в виде лисьей головы. С первого взгляда было понятно, что оружие к нему идеально подходит. На руках мастера Лортина вспыхнул свет. Он провел пальцем вдоль камней, и над арбалетом появилась зеленоватая сетка, на которой маячил кружок. «Мое собственное изобретение — магический прицел», — начал рассказывать мастер. «Работает на артефактах. Перезарядка выйдет недешево, но, думаю, вы останетесь довольны. Ни у кого в Империи такого еще нет. Как вы и просили, для его активации достаточно крохотной талики силы. Его сможет пробудить даже ребенок, у которого едва проснулась элементаль». Или девушка с очень слабой магией. Но вслух я, разумеется, ничего не сказала, потому что это было еще не все. Рядом с арбалетом лежали две связки болтов и кожаный пояс с серебряными заклепками. Крупный камень в застежке я тоже узнала — оникс. Такой же, как и в моем кулоне. А еще перстень. Камень в нем был какого-то невнятного цвета. Мастер Лортин продолжил. «На поясе защитное заклинание. От прямого попадания стрелы не защитит, но выстрел издалека отведет, как и большую часть атакующих заклинаний среднего уровня. Заряжается сам от магического поля. Перстень распознает дурманящие снадобья и яды». После этого он многозначительно посмотрел Эдвину в глаза и добавил. «Все, как вы просили, господин Рокфосс». Эдвин взял в руки кольцо и повернулся ко мне со словами «Примерь». Я послушно протянула ему руку. Перстень идеально сел на средний палец. Я любовалась черным камнем. А дальше постаралась сохранить лицо, потому что кожа под кольцом начала жутко чесаться, и внутри меня шевельнулся огонь. Я поспешно сняла подарок и положила обратно. «Не нравится?» — нахмурился Эдвин. «Все нравится», — заверила его я. «Очень. Но сейчас он мне не нужен, верно? Со мной ты». Я постаралась сделать лицо понаивнее. Думала, что Эдвина это насторожит. Но благодарность вышла достаточно искренней. Я и правда не могла оторвать восторженного взгляда от оружия. И пояс был чудо как хорош, да и кольцо. Но на него среагировала моя магия. Тут я вспомнила, что в таких амулетах используются частички красной яшмы. Вот и ответ. Сюрприз оказался с подвохом. И в мою голову снова закралась мысль, что Эдвин догадывается о том, кто я, и пытается вывести на чистую воду. Пока он рассчитывался с довольным хозяином, я пыталась сопоставить факты и найти подтверждение тому, что ректор подозревает, что я полукровка. Но так ничего внятного и не вспомнила. Конечно, оставался вариант, что ему все рассказала Сулаки, но об этом я старалась не думать. Тревожные мысли так увлекли меня, что только когда мы выехали из города, я вспомнила, о чем хотела спросить Эдвина. Я поерзала на сиденье, чтобы привлечь его внимание. Ректор вопросительно посмотрел на меня, а я решилась произнести. Мастер Лортин сказал, что все это сделано по заказу. «И как давно ты сделал этот заказ?» Эдвин подался вперед и протянул руку. Я вздрогнула, когда он взялся за медальон на моей шее. «В тот день, когда купил тебе это». После этого он выпустил каменного лиса и снова устремил задумчивый взгляд в окно. А я ощутила еще большее смятение. Получается, это не очередной способ откупиться от меня. Он готовился. Заказал все, что может защитить меня. «Погоди», — нахмурилась я. «Но кольцо... снадобьем меня угостили позже». «Я сразу предполагал, что может случиться нечто подобное», — ответил он, а затем сжал кулаки и яростно прошипел. «Проклятые твари! Кто бы это ни был, ему помогают Риспи!» «Разве они могут помогать людям?» — удивилась я. «Говорят, огненные духи недолюбливают людей». Эдвин не стал со мной спорить и коротко ответил. «Возможно». Немного помолчав, он добавил. «В любом случае, теперь тебя так просто не взять. И раз с уроками танцев покончено, мы можем посвятить оставшееся время урокам стрельбы. Разумеется, матери об этом лучше не знать. Она тут уверяла меня, что ты уже ждешь ребенка». Я вздохнула и поняла, что мысль об уроках стрельбы меня воодушевила. Что ни говори, а учителем Эдвин был прекрасным. Терпеливым и внимательным, просто мечта. И на уроках с ним гораздо проще, чем в жизни. Но когда мы приехали, и я осталась одна в своей комнате, невольно пробормотала. «И все же, зачем ты все это делаешь для меня, Эдвин?» Кетту проснулся и побежал мне навстречу. Я подхватила лиса на руки и постаралась выбросить из головы мысли о ректоре. Этой ночью я наконец-то выспалась. Вставать на завтрак ужасно не хотелось, но я помнила о правилах дома и обещанных уроках стрельбы и решила пока не задавать лишних вопросов и вести себя как подобает. Даже терпеливо выслушала пространное рассуждение госпожи Мадлен о том, что нужно делать в первые дни зачатия, чтобы дочь родилась красивой. Эдвин все это время мрачно жевал и сверлил мать взглядом. Но я старательно улыбалась, и он молчал. Я ждала, что мы отправимся на уроки стрельбы после завтрака, но ректор не пришел за мной. Эрика сообщила, что Эдвин занят какими-то счетами. Я приготовилась провести день в компании Кету, но не тут-то было. Через пару часов служанка появилась с одним из строгих платьев и сообщила. «Господин Эдвин и госпожа Мадлен ожидают вас внизу». «Ожидают?» – удивилась я. «И куда же мы едем?» «Этого мне не сообщили». Бесстрастно ответила Эрика. Я безропотно скинула домашнее платье и задумалась о том, куда же на этот раз везет меня Эдвин. И тут у меня появилась догадка.